Мэр был умен, но доверчив. По характеру он походил на слона, который долго терпит обиды, не веря в злой умысел, но потом приходит в ярость и начинает крушить все подряд. Нелепая ситуация с идеей сделать передачу или хотя бы публикацию о преступности в городе обернулась для него страшными подозрениями. Он пригласил к себе Льва Михайловича Репкина, курировавшего правоохранительные органы города. «Лев Михайлович, скажите мне, пожалуйста, я могу встретиться с любым жителем нашего города для частной беседы?» «Разумеется. А с приезжим, находящимся в городе?» «Ну, что за странный вопрос? У нас свободная страна. Запрета на общение нет. Вы имеете в виду кого-то конкретного?» «Да, Лев Михайлович, я хочу встретиться с сотрудником московского уголовного розыска, находящимся здесь в командировке. Вы можете это устроить?» «Для чего?» «Разве я обязан вам объяснять?» — вскипел мэр. «Вы только что сказали мне, что никаких ограничений на общение нет. И я прошу вас, Лев Михайлович, найти этого человека и устроить мне встречу с ним». «А почему бы вам не обратиться к вашему Шурину? Для него это намного проще». «Потому что мой Шурин по непонятным мне причинам не хочет, чтобы эта встреча состоялась. И я хочу выяснить, что это за причины». «Видите ли, — замялся Репкин, — руководство ГУВД не любит, когда мы вмешиваемся в их дела, а тем более пытаемся контактировать с сотрудниками. Они расценивают это как попытку давления. Их можно понять». «Я, уважаемый Лев Михайлович, тоже не люблю, когда вмешиваются в мои личные дела, пытаются на меня давить. У меня появились идеи, и я, как мэр, хочу их осуществить. Но в мои дела кто-то вмешался, кто-то каменной стеной встал у меня на пути и пытается оказать на меня давление, заставить от своей идеи отказаться. И мне это тоже не нравится. Поэтому сейчас вы либо привозите ко мне московского сыщика, привозите немедленно и без всяких отговорок, либо официально заявляете мне, что вы имеете к этой странной каменной стене непосредственное отношение, и тут же пишете заявление об освобождении от должности. Я ясно выразился?» «Яснее не бывает», — усмехнулся Репкин. «Планы у вас наполеоновские. Да только кто ж вам позволит их осуществить?» «Что вы хотите сказать?» — нахмурился мэр. «А я уже все сказал», — улыбнулся Репкин. «Не надо пытаться разрушить каменную стену. Вы разобьете себе руки, а стена все равно будет стоять. Человек разумный использует стену для того, чтобы пристроить к ней свой домишко и тихонько жить под ее защитой». Лев Михайлович вышел, а мэр долго сидел, уставясь пустыми глазами в окно. Ему казалось, что жизнь кончилась.